Глава 5. В администрацию он все же пошел. На следующий день. Костюм приличный, рубашечка свежая, галстук. Все как положено. Непривычно только. Сам себя едва в зеркале узнал. Но что делать, раз надо? Красная ковровая дорожка пересекала холл, убегая дальше по коридору. Пальмы в катках обреченно ютились возле батарей центрального отопления. Массивные двери кабинетов сверкали латунными табличками. Оказалось, здесь свой порядок. И вот так запросто вломиться в нужный кабинет не получится. На все есть секретарь. И вообще, запись населения по личным вопросам каждый первый понедельник месяца. А сегодня среда. О чем и возвестил Валерию Ивановичу очень вежливый молодой человек, а затем поинтересовался. «Вы по какому вопросу?» И, внимательно выслушав, ответил. «Ближайшая запись на май месяц». «Какой май? Ты что?» Не выдержал Валера. «Нас в конце марта выселять собрались! Это не мое личное дело, поймите!» Молодой человек оказался на редкость понятливым. «Вы можете поступить следующим образом. Напишите заявление и отправьте его заказным письмом. Так получится быстрее. В этом случае ваше письмо сразу поставят на учет и начнут по нему работать. А с вами обязательно свяжутся и ответят в течение месяца. Вам назначат дату приема. Вас вызовут, вы только не волнуйтесь. Вот, адрес возьмите. Да, писать будете на имя». Он протянул исписанный аккуратным девичьим почерком листок. «За что и держит здесь?» — усмехнулся Валера. «Поет, как соловей, и пишет красиво. Только непонятно, сложно это все. Что за терминология у него дурацкая? Назначат прием, вызовут, не волнуйтесь. Он же не пациент психбольницы, в конце концов. И почему нужно действовать обходными путями? Посылать какие-то письма, причем непременно с уведомлением, когда можно просто принять его, раз уж он здесь. И чиновник, от которого это зависит, наверняка тоже здесь. И сидит сейчас в кабинете, возможно, прямо за этой стеной». На выход Валера не спешил. Он прошелся вдоль по коридору, изучая таблички. «Служебное помещение, служебное помещение». Те явно не радовали глаз разнообразием. Валера насчитал их с десяток, удивляясь такой неопределенности. Черт его знает, что под этим служебным помещением подразумевается. Может, тот самый чиновник, что отдал распоряжение выкинуть их на улицу, именно за такой безликой табличкой сейчас и скрывается. Он хотел было направиться к выходу, но тут вывески наконец-то сжалились над ним. В их дружном, несговорчивом ряду появился просвет. На сей раз табличка гласила: «Депутат Кировского района Г. Коршунова О.С.». Далее следовала приемная. «Вот куда нужно было идти сразу», — осенило Валеру. За дверью оказалась довольно просторная комната, где опять находился секретарь, он же помощник депутата. Самого депутата, понятно, на месте не было. Они тут неуловимые все какие-то. Ему только и оставалось, что усмехнуться. Валер уже понял. По крайней мере, сегодня он обречен на общение с секретарями. И только с ними. Нет, расписание приема висело на двери. Просто он явился не впопад. Значит, сам виноват. Тем более, что девушка-секретарь с живейшим любопытством выслушала его. «Конечно, Ольга Сергеевна вам поможет!» То и дело щебетала она. «Такое нужное, полезное дело! Это же дети. Как можно? Вот, оставьте заявление. Я ей сразу отдам. Она разберется. Обязательно разберется. Так, непрерывно щебеча, она усадила его все обстоятельно изложить на бумаге, потому что Ольга Сергеевна очень занята, и записаться на прием к ней сложно. И все уже давно расписано на полгода вперед, и даже больше. Но она, конечно же, вам поможет, сразу займется этим делом и обязательно с вами свяжется и назначит дату приема, вас вызовет, вы только не волнуйтесь. Тут Валера несколько напрягся, и не без оснований. Он уже сегодня это слышал, практически слово в слово, только в другом конце коридора, в исполнении другого секретаря. Но алла накрашенные губы девушки расходились в такой безупречной улыбке. И милые веснушки так задорно рассыпались по круглому ее личику, что Валера безропотно подчинился ей и сел, и написал, хотя грамотей он был, прямо скажем, еще тот. Затем смотрел, как она регистрирует его заявление, как заносит записью в потрепанный разграфленный журнал. На амбарную книгу, похоже, так, кажется, это раньше называлось, глядя, как склонилась над ней секретарша, думал Валера. Такая же здоровая, и листы замусоленные, аж с краев загибаются. И закладочка матерчатая красным язычком выглядывает, тоже видавшая виды, как и сама книжка. А теперь поди ж ты, журнал регистрации это. И заявление его аккуратненько сюда вписано от сегодняшнего числа под номером. «Вы у меня в первых рядах. Сразу к Ольге Сергеевне на стол!» Довольно тряхнув рыжей челкой, объявила секретарша. «А на прием попасть в ближайшие дни никак не получится. Может, лучше запишите меня? Так вернее!» Предложил Валера. Девушка поджала губы. Выражение лица сделалось кислым от непроходимой бестолковости посетителя. «Она вас примет, обязательно примет, вы не волнуйтесь. Через неделю или две. Ольга Сергеевна сильно загружена, постоянно в разъездах». Здание районной управы Валера покинул со смутным чувством, что его обманывают. Раздавать обещания от лица неуловимого депутата каждый может. Теперь ломай вот голову. Примут, не примут. По вторникам у нее прием. Это на двери он вычитал, пока секретарша, заевшей пластинкой, щебетала о великой депутатской загруженности. «Во вторник еще подойду. Вживую поговорю, чем дожидаться неизвестно чего», — решил Валера. Однако на имя главы районной управы, то есть господину Савельеву В.С., он все же написал и отправил заказным письмом, как было велено. «Не там, так здесь. Где-нибудь да прорвемся, как Андреич говорит».